В его словах можно было услышать необычайную гордость, поскольку его окровавленное лицо продолжало выражать решающую ухмылку, заставляя людей бесконечно усиливать его даже дрожать от волнения. Сонгаку пристально посмотрел на этого человека. Глядя на выражение его лица, он внезапно вспомнил кого-то, кто горел тем же огнем, когда они были в намеке, его главном сопернике, которого он знал лучше всех. Затем он посмотрел на Вегету и, наконец, заметил на своем лице слегка скрытую улыбку, которую мог заметить только он. Затем он сказал с улыбкой на лице: «Хорошо, веселись, приятель». Он продолжал по-детски улыбаться, говоря: «Давайте сделаем это, принц Ведж». Прежде чем он успел закончить, его снова пнули, и теперь вся его грудная клетка превратилась в раздробленный мусор. «Гаку, если ты ничего не собираешься с этим делать, я пойду сам». Когда он собирался уходить, его остановила рука. Это была рука Бульмы с торжественным выражением лица. «Стоп, поверь мне», — видя, что даже Пиккола неподвижен, он наконец уступил. У Шахразад, которая видела все, что разворачивалось, из ее сжатых рук текли потоки крови, когда она смотрела на своего любимого, которого играли в руках других. «Это унижение. Я обязательно заплачу, принц Вегета». Время шло, ситуация становилась все хуже и хуже. Но в одном было ясно одно: он неумолимо вставал снова и снова, и по мере того, как его тело пропитывалось пятнами деформированных конечных и размазанных внутренних органов, его слабая ухмылка становилась все шире и шире. Ранее скрытая улыбка Вегеты превратилась в видимую улыбку. «Чего ты смеешься, сумасшедший ублюдок? Ты сначала мне скажи, принц Вегета, у вас еще хватит смелости обратиться к этому Цу, хороший?» Он отправил его в полет в седьмой раз, и даже после этого он слабо встал, так как были видны даже сухожилия ног. Его улыбка все еще не исчезла. Вдобавок внутри он чувствовал адскую боль, глубокое чувство выполненного долга, которое делало его все счастливее и счастливее. Так вот каково это — бороться за величие. Это делает все остальное в мире бессмысленным. Какой кайф! Глядя на безжалостную улыбку в молодом императора, Вегета улыбнулся, глядя на его окровавленные кулаки. Это становится скучно. Затем он ослабил хватку и повернулся к Гаку. «Кокорота, нам нужно подготовиться, на землю приближается кто-то сверхопасный. Я знаю, король Кай слышал ваш разговор. Хорошо, узнай от подробности». По его словам, он развернулся и ушел. Услышав последние слова, Шахразад рухнула, слезы начали капать с ее лица. Ее лицо было в беспорядке. Он сделал это. Наконец-то. Это конец. Она не знала, сколько раз она хотела ослепить себя, чтобы не увидеть эту ужасную сцену. Она сдерживала себя. Бульма, видевшая и знавшая больше всего, через что ей пришлось пройти, обняла ее и прошептала: «Ты храбрая девочка, не так ли? Кричи, маленькая принцесса». Гаку, ставший свидетелем всего этого испытания и видя счастливое лицо Марика, кивнул с веселой улыбкой на его лице. «Мне нравится этот парень, Криллин», — положив руку на лоб, пожаловался. «Конечно, он тебе нравится. Только сумасшедшие нравятся друг другу». Гахан, который смотрел на плачущего Шахразада: «Подобно маме и Бульме, этой бедной девочке придется тяжело». Когда он это сказал, все начали смеяться в своей фирменной манере. Когда Вегета готовился уйти, он стоял спиной к остальным. «Дерьмо, как тебя снова звали?» Марик, чьи голосовые связки были изорваны, все же сумел выжать слова. «Марика, Марик, да. Когда ты закончишь с шарами дракона, я буду ждать тебя в гиперболической камере времени». А потом он исчез. Услышав эти последние слова, Марик потерял сознание от радостной улыбки на лице. 4. Легендарный суперсайн. Гахан, который смотрел на исчезающую Вегету, вздохнул. «Вегета-сан всегда такой трудный. Он мог бы остановиться намного раньше». Когда Марик медленно очнулся ото сна, послышались звуки болтовни. Все его раны волшебным образом зажили, он чувствовал себя как новенький. «Бабы Синдзу, какие замечательные вещи! Ты крутой, не так ли?» Женский голос захихикал. Марик улыбнулся и сел. «Я показал вам печальное зрелище, Бульма-сан. Прошу прощения, я остался без выбора». Она сузила глаза, изучая благодарное выражение лица юноши. «Тебе нелегко. Кажется, ты прекрасно использовал это против нас. Мои добродушие, прошлое мужа. Я видел всевозможных сайн. Глупый, храбрый, надменный, злой. Но проницательного я не видел». Марик сохранил свою фирменную улыбку и снова поклонился. «Этот император польщен вашими словами. Но будь уверен, Бума, Даже если бы я использовал свои методы, милость всегда окупается, а благодарность вечна. Она начала смеяться, вставая. Это хорошие слова, малыш. Жемчуг дракона уже здесь. Давай посмотрим, каким сейном ты станешь. Он последовал, отвечая. Пожалуйста, с нетерпением жду этого. Во дворе дома Булмы истребители Зе легко собрали 6 шаров дракона. Как только она увидела, что он подошел, Шахразад прыгнула ему на руки, в гневе остановив ноги в землю. Глупый старший брат, я думал, что с тех пор, как ты стал умнее, ты станешь менее безрассудным. Извините, теперь буду поосторожнее. Она надула. Ты просто говоришь, что я не буду говорить. Хэймэм, вы думаете, что Шахразад вас не знает? Тут он заметил злобный взгляд Кириллина и Ямчи, легонько вздохнул. Девушка, люди смотрят. Ты собираешься всем показать свою избалованную сторону? Она осознала, что находится в компромиссной ситуации, и ускользнула от него, когда она опустила голову и ерзала от стыда. Затем он подошел к ее уху и спросил, как идут поставки. Она вздохнула, прежде чем ответить. Это идет гладко. Все в своем уме, но никто не задает вопросов. Он похлопал ее по голове перед тем, как пройти. Молодец. Он прибыл перед некоторыми бойцами Зе, которые все еще были здесь. Криллин и его жена, Гахан, Ямча. Он искренне поклонился им. Я причинил вам неудобства, этот ребенок престыжен. Криллин и Гахан, которые не ожидали такого высокого приветствия, были смущены. Нет, вы просто очень торопились, поэтому мы подумали, что можем облегчить вам задачу. Затем он сел на землю. Мы должны начать с вопросов Беруса, бога разрушения. Пожалуйста, передай мои слова Сонгаку и принцу Вегете. Он начал рассказывать события битвы богов. Он наслаждался волнением на лице Гахана, когда он сообщил, что его жена беременна. Криллин зажал лоб рукой. Итак, вы говорите, что на день рождения Булмы этот непобедимый парень Берус проснется в поисках суперсайенского бога. И вы знаете, как его создать. Он продолжал объяснять все о том, что нравится и не нравится Берусу, Ависе, его учителе. Услышав все, у короля Кая было торжественное выражение лица, когда он подумал, какой загадочный человек, он, кажется, глубоко знает бога разрушения. Извините, я пока не могу рассказать вам больше информации, иначе это полностью испортит ваш график, и польза от моей помощи будет потеряна. Кажется, с этого момента у нас будет много дел, нахмурился Гахан. Марик медленно подошел к Драгон Баллс, Шахразад был рядом с ним, он прошептал ей на ухо, ты собираешься стать свидетелем чего-то удивительного. По мере того, как он приближался к драконьему жемчугу, его грудь становилась все горячее и горячее, поскольку в его глазах было видно честолюбие. Он глубоко вздохнул, стоя перед хрустальными шарами. Шинран, а могущественный Шинран, я призываю тебя по имени. Небо внезапно потемнело, когда весь Вест-Сити погрузился в пропасть. Мощный свет исходил от шаров дракона и проявился в форме могучего зеленого дракона. Может быть, нам стоило сделать это за пределами Вест-Сити. Все сделали странное лицо. Ну, это то, что есть. Шахразад испугалась своего ума, наблюдая за парящими над землей гигантскими рептилиями. Клан дракона. Он взял ее за руку и успокоил. Нет, это не клан дракона, я все равно не думаю, что их члены такие большие. Могущественный дракон сказал, смертные, которых вы вызвали из моего сна, скажите первое из трех своих желаний. Шинран, я хочу стать сейном. Это желание будет выполнено. Ослепительный свет пришел с неба и вошел в тело Марика, начав преобразовывать его тело в мистическом ритуале. Когда свет рассеялся, прежняя аристократическая осанка императора превратилась в грубую и дикую ауру. С его попки свисал коричневый хвост. Наблюдая за своим положением, он знал, что получил то, чего желал. Его длинные волосы стали короче и взлохмачены, придав ему варварскую дикость. Когда он посмотрел на свои руки и проанализировал свои возможности, он вздохнул. Сайн низкого класса, а, я полагаю, что пределы Шинрана. Увидев оттенок разочарования в глазах Марика, она бросила на него обеспокоенный взгляд. Он посмотрел на нее и засмеялся. «Глупая женщина, о чем ты беспокоишься? Разве я не говорил тебе о силе моей фигуры короля?» Он злобно улыбнулся, когда у всех по спине пробежала дрожь. Бульма, глядя издалека с сигаретой во рту, пробормотала себе под нос. «Я знаю этот взгляд. Он собирается сделать что-то возмутительное. Если я не ошибаюсь, вершиной сайнской генетики являются ни Гаку, ни Вегета, ни Вселенная 6 сайнов, не даже древние сайны. Единственная вершина, непостижимый талант, который потрясет даже богов, это брали. Вместе с его ужасной улыбкой на его ладони появилась кроваво-красная фигура короля. Он заказал: «Кинг Пьеце, немедленно начните процесс с генетической эволюцией». «Генетический процесс запускается. Процесс займет 7 часов. Пожалуйста, найдите безопасное место для отдыха». Он использовал другую фигуру короля, чтобы открыть другой портал. Он вошел в него, как он сказал: «Пожалуйста, передайте принцу Вегете, что я буду там через 7 часов. Шахразад продолжает обеспечивать наших людей и никого не пускает в императорский зал». «Да, ваше величество, я хотел бы, чтобы наша первая встреча была более удачной. Надеюсь, мы еще встретимся в лучшие дни». Гахан, Криллин. Императорский зал, империя Камброзия. Одинокий мужчина сидел на троне, а две шахматные фигуры парили в воздухе. На экране воспроизводились воспоминания Марика о фильме «Брали». «Так что ты думаешь?» Красный кусок засиял. «В самом деле, если бы хозяин подвергся генетическому происхождению, вы были бы похожи на форму жизни с кодовым названием Бролы, поскольку он является вершиной своего вида. Если бы вы могли обладать такой силой, это совершенно другой вопрос». Марик кивнул, принимая во внимание комментарии короля. «Инициализировать процесс с генетической эволюцией. Команда. Выполнение». Внезапно Марик почувствовал сильную боль, так как каждое его тело претерпевало большие изменения. Он подавил желание даже выдать звук. «Ха-ха-ха-ха, тебя избивает принц Сайн, и вся чувствительность к боли внезапно исчезает». А он сохранял сосредоточенность своего ума, чувствуя тонкие изменения, которые претерпевает его тело. Он чувствовал, как его тело поднимается, как будто он переживает глубокое вознесение. Это было чувство эволюции. Какое волшебное чувство, оно вызывает зависимость. Зловещий свет начал проникать в весь город, а аура тирании с течением времени сгущалась. Бедемир, земля. Из портала вышел мужчина. В точное время. Гаку, который тренировался, широко улыбнулся. Так быстро. Я знал, что у него что-то в рукаве. Его ки уже на стадии разработки. Было бы трудно сравнивать с ним, если бы это было 10 лет назад. Вегета, который терпеливо сидел перед гиперболической камерой времени, злобно улыбается. Муравей пытается показать свои клыки. Посмотрим, сколько у вас кишок. Пикколо, наблюдавший за всей ситуацией издалека, вздохнул. Этот Вегета, создающий проблемы за другими. Я знал, что что-то подобное случится. Криллин и Ямча вылетели из дома Бульмы перед порталом. Шахразад бежит прямо за ними. Увидев, что вышло, она затаила дыхание. Она увидела голого мужчину, идущего со шрамами на груди и животе, что придавало ему вид ветерана. Его длинный хвост был обвязан вокруг талии, придавая ему дикую атмосферу. Его мускулы были больше, почти выпуклые, но он все еще был несколько худощавым. Его волосы были растрепаны и растрепаны, так как они едва касались его плеч и шеи. Ее милый наследный принц исчез в этом императорском зале, а вышел злобный государь. «Это ты, твой ки сильнее меня, только мой ки. В боевых искусствах я до сих пор далеко от вас». То, что он сказал, действительно было правдой. Даже если его тело все еще было его, он не мог использовать даже 1% его потенциала. Даже если его тело, это легендарный суперсаян, вершина вида, он использует его даже хуже, чем брали. Это снова проблема гению. Он вообще не может использовать свое тело. Вот почему его сила, которая должна быть на одном уровне с суперсаянским богом, ниже уровня СС1. Затем он улыбнулся Шахразаду, взлетая. 4 дня. Скажи моему народу, что им нужно сопротивляться только 4 дня. Скажи им, что, когда их принц снова появится, они станут свидетелями славы новой империи. Да, ваше величество, видя новую мощь своего императора, даже молчаливые последователи плакали с глубоким волнением в голосе. Он взлетел в воздух и легко нашел дом Ками. Он поприветствовал Папа Идинде, направляясь в камеру времени. Он нашел Вегету, молча прислонившуюся к стене. Он открыл глаза. Закончив осматривать Марика, он усмехнулся. «Вы, беспорядок. Тот, кто несовместим со своим телом, позор для всех Сайн. Ты прав. Пожалуйста, порекомендуйте. Вы разобрались? Вы пробудете там 2 года. 2 года? Я намерен остаться еще. 5 лет будет отлично, но 4 года подойдет». Динди вставил. «Нет, это запрещено. Если вы останетесь в комнате слишком долго, вы заблудитесь и не сможете вернуться». Марик посмотрел на вопрошающий взгляд Вегеты, прежде чем усмехнуться. «Я человек, который может пересечь вселенные и измерения. Пока у меня есть король, я никогда не сбился с пути. Затем он посмотрел на Вегету, улыбаясь. Так что вы можете найти столько времени, сколько вам нужно, принц Вегета. Я знаю, что ты этого жаждал. Супер Сайн 3. Раздался смех. Хорошо, хорошо. Наконец-то хорошие новости. Поехали, Марик. 5 обучения и Делимна. Его волосы были по всему лицу, и он слабо рассмеялся. Ха-ха-ха, хороший бой, Вегета. Ты становишься дерзким, говнюк. Пытливо глядя на него, Вегета продолжал анализировать успехи этого ребенка за последние месяцы. Знаешь, ты мог бы просто спросить меня, Вегета. Кому будет дело до такого слабака, как ты? Ты знаешь, что такое, Вегета. Давай обменяемся секретами, я скажу тебе свои, ты расскажи мне свои. Хэм-эм-эм. Он только повернул лицо в другую сторону. Я скажу свое. На самом деле желание Шинрана только сделало меня воином низкого класса, это был предел его силы. Когда он тонул, Вегета тонко кивнула. Как и ожидалось, он протянул руку, и на его ладони появилась красная шахматная фигура. Это то, что мои люди называют королевской фигурой. Его сила – это генетическое происхождение и генетическая эволюция. Вторая его сила – поднять генетику вида на высший уровень эволюции. В случае с Саянами – это так называемая генетика легендарного суперсаяна. Впервые Вегета посмотрела на него прямо с гневом в голосе. Ты сумасшедший ублюдок. Так вот что ты сделал. Это безумие. Эта сила поглотит вас, понимаете? Отвечая ему, он просто ухмыльнулся и сказал. Если я недостаточно решителен, чтобы делать ставки на величие, как я могу смотреть своим людям в глаза? Он тут же успокоился со вздохом. Так вы умрете раньше своего народа. Ты беспокоишься обо мне, Вегета-сан? Нет, это было бы так не похоже на тебя. Взрыв обрушился на Марика, когда он сердито кричал. Нет, нет, Вегета-сан, я шутил. Что ж, теперь, когда я рассказал вам свой секрет, я должен спросить у вас один из ваших хе-хе-хе. Он не отрицал. Итак, Марик продолжил. Вегета-сан, хаем. Марик чувствовал, что даже несмотря на то, что его глаза были горделиво закрыты, его уши ждали его слов. Что заставило тебя так сильно влюбиться в Булма? Сожалею. Взрывы энергии начали бушевать, когда он издал сердитый голос. Кажется, ты достаточно отдохнул, и у тебя даже есть свобода действий, чтобы выплеснуть тарабарщину. Ладно, его время. Начать тренировку по тяжести. Тогда и начался ад. 1 год-1.5. В гобелене чистой гиперболической камеры времени мирно парила одна большая механическая комната. Кто бы мог подумать, что внутри сами 7 адов. Кроваво-красный цвет, экстремальная и недоступная для дыхания среду, созданная гравитация, которая может исказить само пространство. Лазером стреляли повсюду, потому что 2 человека дрались друг с другом за очередной раз. Только на этот раз один из них окружен желтым цветом. Да, Марик, посреди этого ада, наконец вытолкнул Вегету в царство суперсейнов. Но даже если подумать, что это будет повод для празднования, зловещая аура исходила от Марика, когда он боролся с полусумасшедшим, и его глаза начали размываться. Вегете пришлось сесть на ССЙ-2, чтобы нокаутировать его. Дам, Мид, Вегета-сан, это было близко, хе-хе. Он вздохнул и тихо засмеялся. Какой сумасшедший ублюдок. Сумасшедший, ты видел свое обучение? Кто теперь этот сумасшедший ублюдок? Хм, это, сегодня для меня понедельник, сынок. Вегета-сан так упорно тренируется, вы должны действительно заботиться об этой планете. Хи-хи-хи. Нет, нет, больше никаких взрывов, Ки. Вегета-сан, уничтожив его до чертиков, в другой раз он вздохнул. Взрывы Ки любви Вегеты-сан все труднее переносить. Ха-ха-ха-ха-ха. Если бы ты перестал каждый раз говорить глупости, мне нужно было бы надрать тебе задницу. Он вздохнул в другой раз. Вы не можете пойти дальше, не сойдя с ума. Я знаю, я уже думал о решении. Ой, кто ты собираешься это делать? Он улыбнулся, когда появилась синяя шахматная фигура. Пойди в другой мир ненадолго. Подожди меня, я вернусь через 3-4 часа сверху. Так есть решение вашей проблемы? Действительно. Вы уверены? Есть ли даже смысл спрашивать эту Вегету-сан? Вы меня уже знаете. Даже если это покажется неправдоподобным, я попробую. Для... Потому что вы не можете подвести свой народ, ответила Вегета с редкой улыбкой на спокойном лице. Лицо Марика просветлело, когда он посмотрел на гордого принца, затем повернулся. Говоря это, Он протянул руку синему королю. «Отправляемся в мир, кодовое имя Наруто. 6. Внутренние демоны». Для всех прозвучал механический голос. «Инициализация портала. У вас есть место? Страна молний, остров Гинбу». Открылся портал. «Поздравляем. Я скоро вернусь, нам есть о чем поговорить, принц Вегета». Затем он оставил принца в покое. «Вот он снова зовет меня принцем Вегетом. Мир, Наруто. Остров Гинбу». Во время разговора тренировались двое мужчин. Первым был третий Райкаге, которого назовут величайшим Райкаге. Он сражался со своим братом, перед ними спускались каскады воды. Райкаге сама силен как никогда. Остальные деревни Шиноби должны быть готовы. «Будь сосредоточен, я тоже не хочу тебя терять, Хатиби». «Да, старшие брата». Когда они собирались возобновить тренировки, в небе внезапно открылся портал, и из него спустился человек, плывущий по небу. У него есть часть мускулов, но у него есть слабая фигура, позади него свешивался хвост, как это было самой естественной вещью в мире. У Райкаге, увидевшего этого человека, спускающегося с неба, в голове звенели всевозможные сигналы тревоги. Этот человек выглядит опасным. Когда он спустился на спину Гинбу, черепаха забеспокоилась, как будто стала свидетельницей самого ужасного в мире. Его крики становились все громче и громче, как будто дьявол был на его спине. Не обращая внимания на вопли Гинбу, его взгляд мгновенно упал на двух ниндзя. «Ну, это очень неудобно. На самом деле это моя вина. Я думал, что этот остров сейчас будет безлюдным. Третий Райкаге, Хатиби. Приятно познакомиться». Видя реакцию Гинбу, реакции у него не было даже перед настоящими хвостатыми зверями, он сразу же надел свое фирменное одеяние чакры Райтон. «Кто ты? Зачем ты здесь?» Увидев его реакцию, Марик немного рассмеялся. «Ну, а зачем люди сюда ходят? Тренироваться, конечно. Как будто кто я? Тебе не нужно это знать. Не сейчас. Мне действительно нужно использовать водопад истины позади тебя и храм внутри тоже. Я уйду так же быстро, как пришел». Би рассердился, увидев, как он обращается к своему Анике. «Кто ты такой, чтобы так нагло разговаривать с Райкаге? Ты, должно быть, из Би, Анике». «Хороший звонок, Райкаге. Если бы я действительно был из какой-то деревни, все ли другие деревни вообще существовали? Так, что ты говоришь?» А глубоко вздохнул и смело сказал, что если я откажусь. Внезапно все тело Марика наполнилось аурой. «Ты только что стал Райкаге, ты полон амбиций. Было бы обидно, если бы вы умерли здесь, не так ли?» Когда он выпустил часть своей ауры, Гинбуку беспокойным стал. От нетерпения Марик воскликнул. «Чертовая черепаха, ты хочешь умереть?» В следующее мгновение все его вопли прекратились. «Ну, если вы меня извините, я не обвинен», — сказал Райкаге, обвиняясь в своем могущественном облике. Адский удар, техника Нукити одним пальцем. Все его тело было наполнено чакрой, когда он выполнял свою технику. Во время атаки он увидел, как мужчина терпеливо ждал, пока его атака приземлится. Когда это произошло, Би заплакал, как увидел самое ужасное в мире. «О боже, он даже не поцарапал его одежду». «Вы закончили», — сказал Марик, зажимая большим и указательным пальцами лоб. «Теперь уходи из поля зрения». В следующий момент Райкаге был отправлен в полет через остров, разрушая все на своем пути. Были уничтожены горы, раздроблены леса. Могущественный Райкаге потерял сознание на другом конце острова. «Я пощадил твоего Райкаге, потому что я был немного неразумным, но я не позволил ему улететь в следующий раз. Ты меня слышишь, Хатиби?» Напуганный до глубины души, он просто кивнул. Он вздохнул. Наконец-то немного затишья. Он сел, скрестив ноги, в медитации закрыл глаза. Когда он их снова открыл, он увидел трех человек, стоящих перед ним. «Я знал, что это будешь ты. Кто еще мог это, кроме нас?» Сидят бок о бок. Именно эти трое сделали Марика, который сейчас. Мали, Тарик и третий были похожи на Марика во всех отношениях, за исключением того, что у него не было зрачков, как убрали. «Значит, у меня все-таки проблемы, а?» – заговорил Марик сдвоенным голосом. Первым заговорил его клон Берсерк. «Ты знаешь, почему тебе даже труднее оставаться в здравом уме, чем брали? Потому что у тебя больше причин злиться, чем на него, может. Но я всегда думал, что так и должно быть по праву. Если наследный принц бесполезен, его ненавидят люди. В конце концов, насколько император использует своих людей, люди также используют императора. Даже когда увидели, как я много работал, они заботили только о себе. Даже эта Лина, она держалась, я не знал, почему ты сказал ее, что я ее простил. Мали начал ломаться, когда из его сердца вышло все сдерживаемое разочарование. Марик посмотрел на своего клона, затем посмотрел на Тарика, который смотрел на него кинжалами. Увидев его ясные глаза, он настроился. «Проблема никогда не заключалась в тебе с самого начала, не так ли? Вы уже знаете ответ на этот вопрос. Ты все еще злишься на меня. В вашем обучении было очень мало суждений. Вы очень полагались на меня и воспринимали его как должное. Вы только беспокоились о том, чтобы вывести вас в ваши таланты, и использовали всю свою волю, чтобы это произошло. Вы даже не осознавали, что ваша великая воля изначально была ограничена. Даже если бы у меня было сожаление, это не сделало бы тебя так сложно контролировать эту силу. Но его, какая досада, это разочаровывает. Вы лучше исправите это». Когда он услышал брань, с лба начал капать пот. Каждое сказанное им слово было правдой. Он пренебрегал собственной волей. Его клон хмыкнул. «Итак, как вы собираетесь это решать, ваше величество?» Мали продолжала говорить, не обращая внимания на остальных. «Они смотрели на меня и ждали, что эта империя будет попадать вместе со мной. И теперь с планами, которые вы создаваете, они будут жить на моих подходах. Это великая империя я создаю. Почему? Почему? Они даже не выступили последние, я сказал им. И тот отец, который хотел жертвовать своего сына. Эти достопримечательные министры. Вы сказали им держать форт, как они были некоторые герои войны». Услышав его тирады, он сам был удивлен всем тем чувствам, которые он сдерживал. «Все, что я делал, было необходимо для выживания империи. Импира, вы могли уйти и покинуть это место. Вы могли создать новую империю где угодно. Это место ничего от меня не заслуживает. Это мне ничего не дало. Он дал нам Шахрейкасим». Сказав это, Мали резко остановился. «Как я глуп, что игнорирую тебя. Вы также ослеплены ненавистью и гневом. В этой империи есть люди, которых мы заботимся». На этот раз ему ответил безмолвный клон. «Так что вы говорите, собираетесь ли вы прожить свою жизнь ради блага других, например, Сабри или Старцан Стеллатион? Нет. Если бы я так жил, я потерял себя. Дай мне удовлетворительный ответ, и все это закончится». Он слегка вздохнул, глядя на Мали. «Я допустил ошибку. Мы оба ошиблись, Мали и я. Как бы мы ни хотели осмыслить каждое несчастье, которое мы пережили в прошлом, и даже если бы каждому из них были приемлемые объяснения, несчастье остается несчастьем, а несчастье остается несчастьем. Наша ненависть, ревность и гнев – это действительные чувства, которые мы должны испытывать. Так, тем не менее, я все равно буду держаться за эту страну, ведь даже если мы обижаемся на это, даже если мы злимся на это, мы питаем к нему глубокую привязанность, ибо только от людей, которые для нас важны, эти действия причиняют вред. Разве не было бы больнее, если бы у нас не было людей, на которых можно было бы злиться? Я верю в нас, потому что мы достаточно велики, чтобы обратить эти эмоции в нашу пользу, ибо даже в нашей слабости есть ценность. Что вы думаете? Все трое только улыбнулись, прежде чем исчезнуть. Действовать как все знающие ублюдки до конца. Я должен сказать, как подобает мне. Когда он вышел из медитации, он почувствовал чувство покоя, которого он никогда не достиг даже в форме. «У меня сейчас всего 60%, но я чувствую, что смогу контролировать себя даже на 100%. Он встал и посмотрел на окружающих его людей. «Анбу, да, ну, этого и следовало ожидать. Бьюсь об заклад, он здесь тоже все наблюдает. Но с ним все будет хорошо, после того, как он надул ему задницу, он больше не совершит этой ошибки». Он вздохнул, прежде чем посмотреть на храм. Об этом будут думать. Даже до его проблемы эта поездка всегда была одной из целей Марика из-за храма хвостатого зверя. Здесь можно было войти в их внутреннее я и обрести силу их внутренних монстров. Ему абсолютно необходимо было пройти через это, чтобы овладеть состоянием гнева. Он выполнил все формальности и вошел в первую комнату. Там он выступил посредником и сразу же получил доступ к своему внутреннему я. Он был там, Мали и Тарик тоже были. «Ну, джентльмен, пойдем». Они продвигались синхронно, пока не столкнулись с ему, Азару. «Подумать только, внутри нас есть эта штука. Ну, ты больше всего хотел быть Саином, так что, я знаю». Битва началась, Азару могла мощно бросать свои могучие конечности, его сила была даже близка к Супер Саину, но он по-прежнему был неровнее им троим. После того, как его снова и снова избивали, он начал подчиняться. пока он не полностью оказался под контролем троих из них. После почти двухчасового боя, Аазару и его силы теперь полностью принадлежали ему. Это легче, чем хвостатый зверь, потому что баланс сил обратный, и он тоже отчасти глуп. Когда Марик вышел из медитации, на его лице появилась лукавая улыбка. «Я не буду использовать его сейчас. Я подожду, пока я получу 100% силы, а затем покажу силе трансформацию, которая может уничтожить самого суперсаянского бога». Выйдя из храма, на глазах у всего Анбукума он начал вытягиваться. «Ну, это было весело. Эй, мрачные люди, прячущиеся в темноте, скажи Ачану, чтобы он готовился к битве, потому что этот не продержится долго, верно, Бичан?» Он взлетел, его смех становился все тоньше и тоньше. Он остановился перед порталом, размышляя: «Это было быстрее, чем я думал. Когда я вернусь к непрерывным тренировкам». Он назорно улыбнулся, когда подумал: «Давайте немного повеселимся». 7-3 молодых Саннина. Страна огня, прекрасная Коноха сияла, как солнце. У стены Хокаге есть 3-е число. Дети смеялись с надеждой в сердце и героическими мечтами в голове. Деревня только что перестала оплакивать 2-го Хокаге и праздновать вознесение 3-го. На тренировочном дворе усиленно тренировались 3 детей, которым исполнилось 6 лет, некоторых больше, чем других. Гордо укрывая свой лоб протектора, белые, светлые и черные, выразительный цвет их волос можно было увидеть во дворе, когда дети дрались со своим сенсеем, изо всех сились взять один из колокольчиков на его талии. Хирузин казался искренне довольным успехами своих учеников. Наблюдая за подрастающим поколением, легче было справиться с горечью сенсея. «Джирая, почему ты всегда действуешь, не задумываясь? Ты испортил наше построение. Почему ты только на меня кричишь? Орочимару действовал совершенно не заботясь о нас. Ты такой глупый. Чего? Орочимару Яру, ты хочешь драться? Я надеру тебе задницу прямо сейчас». 3 из них вступили в свои обычные конфликты. Вдруг с 6 метров раздался громкий смех. Хирузин, охранник Хокаге, следовавший за ним, имели шокированные лица. Они повернулись и увидели странного человека, который смеялся над своей задницей, нежно стоящего у дерева и наблюдающего, как все разворачивается. Как будто то, что его заметили, не имело для него значения. В реальной жизни это еще веселее. Верхняя часть тела мужчины была полностью обнажена, со следами глубоких ран, его тело было мускулистым, но поджарым. Он был высоким, его длинные волосы были слегка лохмачены, как бросали вызов самой силе взрыва тяжести. Он создавал властную ауру, как будто он был дикарем, уничтожающим все и вся. У него было простое лицо, но в глазах читалось свирепое и властное лицо. Видно, как за его спиной трепыхался хвост обезьяны. 3 генина последними заметили аномалию. Сарутоби Хирузин немедленно занял позицию для атаки, прикрывая 3 своих учеников. Когда они увидели торжественное лицо Хокаге, они поняли, что это был непростой враг. «О, что за длинные лица! Ты так прекрасно проводил время, Сарутоби Хирузин». По его словам, он направился к Каге. «Я не хотел бы быть тем, кто испортил такой прекрасный день. На самом деле я пришел сюда, чтобы немного повеселиться в одиночестве». На полпути он подумал, что на него со слепительной скоростью набросились 12 отрядов Анбу. 3 генинов не могли видеть даже своих теней. Плохая идея. Когда говорят взрослые, собаки должны знать их место. Когда приговор закончился, Анбу, как раздавленный молотком, сразу же рухнул на землю, звук ломающихся костей. Это могучая волна силы, исходившая от него. Это вроде, а это аура больше, чем Хаширама Сенси. Он непреднамеренно сказал это вслух, и маленькая девочка услышала его, как холодный пот капал со лба. Каждый человек в Коноха, не каждый человек в стране огня чувствовал эту энергию энергии. Глядя на этого человека, он глубоко вздохнул, говоря: «Вы сказали, что хотите только поговорить. Мы можем пойти в мой офис». «Нет, офис Хокаге предназначен для официальных дел, я здесь только для того, чтобы немного развлечься. Если вы принесете мне немного чая, это будет идеально». Он сказал это, мягко садясь. Хокаге вздохнул, сказав своему теневому стражу закрыть двор для всех входов и принести им чай. Затем он повернулся к своему ученикам, готовым отправить их, но был отрезан. «Пусть они здесь, они на самом деле главная причина, по которой я здесь». Услышав это, даже Орочимару почувствовал, что его сердце вот-вот взорвется. В его представлении 3-й всегда был самым сильным, но, глядя на этого человека, Казалось, что он находится в своем собственном измерении. Его больше нельзя было даже отнести к категории шиноби. Джирэ не обращал внимания на все другие соображения, но его внутренность подсказывала ему. Он может стать сильнее Орочимару или третьего при жизни, но он никак не приблизится к уровню этого парня. Марик с невинной улыбкой посмотрел на трех маленьких парней. Джирэ, Цунаде Синджу и Орочимару. Какие великие таланты. Мне жаль, что у меня не было таких учеников. Третий Каге, ты счастливчик. Третий тоже сел, попил уже принесенный чай. Вы преувеличили, ваше превосходительство. Ты хорошо с этим справляешься, давление быть молодым правителем. Он робко засмеялся, положив руку на шею. Со временем становится все труднее, но я стараюсь извлечь из этого максимума пользы. Война рано или поздно наступит. С тех пор, как умер Синджу Хаширама, все страны смотрели на страну огня как на сочный кусок мяса. Когда дело доходит до этого, вероятно, это те маленькие коротышки, которые будут бороться с этим. Желаю, чтобы все жили в мире. Этот мир ниндзя неспокойный. Когда он услышал, что Марик громко рассмеялся, его взгляд перешел с дружеского на презрительный. Ты смешной, Хирузин. Сказать, что хочешь мира, разве ты не улюлюкала? Трое учеников почувствовали презрение и высокомерие в его смехе, поскольку он не мог вынести того, что только что было сказано. Ваша страна является самим источником войны. Пока вы живете в красивых лесах и плодородной земле, другие страны живут в соленой воде, пустынях и скалах. Конечно, вы хотите мира, вам ничего не нужно в других странах, у вас есть все, что вам нужно. Маленькие шиноби, которые никогда не учились геополитике и войне, теперь понимают, что происходило с их деревней. Картина их сенсе, проповедующего умиротворение в их сознании, была искажена. Вы действительно хотите мира, но вы хотите его на своих условиях. Хирузин пристально посмотрел на Марика и спросил. Я еще молод. Если у вас есть совет, я все слышу. Он улыбнулся. Побеждайте все, будьте такими же жадными, как они. В этом мире нет ничего бесполезного. Они будут заняты заботой о своей жизни. Его тон был жестоким, безжалостным, как у кровавого императора демонов. Дикая и злая природа легендарного суперсаяна уже сильно повлияла на разум Марика после источника истины. Этот стих, он подобен Мадаре Учихе. Этот человек слишком опасен. Тем не менее, нет абсолютно никакого с ним справиться. Эти слова, которые пересыли после, заставили его просмотреть свое предыдущее замечание. Я бы предпочел, чтобы другие люди жили за трагедийные войны, чем мои собственные ученики, чем мои собственные родственники, чем мои собственные родственники. Пассивность положит конец тебе, Сарутоби Хирузин. Сразу же, как он повернулся к другим маленьким детям, его ранее свирепая аура исчезла, и на его лице было волнение. Сначала он столкнулся с Орочимару, он положил руки ему на плечи. Некоторые люди не осмеливаются говорить об этом, другие проводят свою жизнь в поисках бессмертия, в то время как некоторые избранные достигают его. Ваши цели, вы будете жить только в вечности сообщений. Сердце Орочимару вздрогнуло, он занялся всеми темами, был одержим. Его слова продолжали звучать в его голове, поскольку это существо, казалось, имеет более глубокий смысл. Когда Орочимару все еще был в оцепенении, Марик уже опустился на уровень маленькой принцессы. Маленькая Цунаде Химе, даже если твой дедушка скончался, это не повод искать его в каком-нибудь босса, утверждающем, что он хочет быть Хокаге. Ты только пострадаешь. Да, будет много людей с персона Хаширамы, оптимизм и харизма, но их намного меньше, с его трудолюбием, талантом и силой. Не ищите того, что должно быть великим ниндзя. Посмотрите, кто на самом деле великий ниндзя. Сунадила голову, склонная, трудно понять этот странный совет. Хирузин, который понял значение Марика, посмотрел на Джираю с легкой улыбкой на лице. Это может быть хорошей идеей. Он взял в руки шейный платок ее дедушки. Ваши стремления в ниндзя-медика безумны и достойны восхищения даже меня, который будет использовать эти руки только для убийства. Марик очень любил саннинов, когда он был на земле. Сожаления, которые были они все еще несли, были невыносимыми для него, когда он был общим фанатом. Нет, глядя на их молодые, необузданные я, у него возник защитный инстинкт. Его лицо выражало это отчаянно. Его глаза были теплыми, его рот формировал искреннюю улыбку от всего сердца. Глядя на его внешний вид, Цунаде покраснела, чувствуя себя в такой же безопасности, как когда она была с дедушкой. Слезинки начали капать, когда она слегка кивнула головой. Хирузин был внутренне шокирован, поскольку сам не знал, что его ученики питают такие глубокие чувства. Он заботится о них и глубоко понимает, как каждый из них думает. Это страшно. Видя брань, которую получил каждый из них, Джирая приготовился выслушать это. Марик подошел, увидев своего любимого персонажа. Его лицо прояснилось больше всего. Он похлопал себя по белой голове, засмеялся. «На самом деле у меня не так много советов. Ты такой классный». Когда он сказал это, даже Хирузин был удивлен. «Мужчина должен преследовать свои желания. Если у вас есть извращенные мысли, действуйте в соответствии с ними. Если вы думаете, что должно что-то сделать, сделайте это. Если вы влюбитесь, достигайте этого до края земли. Не колеблись, не колеблись. Оставь свои желания и амбиции. В этой деревне я больше всего ценю тебя». Затем он наклонился к уху и прошептал: «И не отказывайся от своей любви, несмотря ни на что. Будь на ее стороне, ты ей нужен больше, чем ты думаешь». Джирая, который всю свою жизнь слышал только насмешки и презрение за то, что он есть, уже расплакался. «Вырасти хорошим мужчиной, так что мы можем веселиться и пить вместе. Здесь». Когда он заговорил, у него на руке появилась маленькая синяя фигура, только это был не король, а пешка. «Держите этот кусок дорого. И однажды, если вы или люди, которые вы дорожите, надеждаете в опасность, используйте его». У остальных троих была другая реакция. Глаза Хирузина светились странным светом, когда он смотрел на кусок, исчезнувший в сердце Джирай. Цунади надулась, потому что с ней не так хорошо обращались, а Рачимару был спокоен, но его глаза выдавали некоторую зависть. «Ну, это было весело, дети. Давай встретимся в следующий раз, когда ты подрастешь». Он мгновенно исчез и мгновенно появился за спиной Хирузина. «Небольшой совет. Позаботьтесь о Цунади. Ее таланты в медицине могут спровоцировать или закончить войну. До свидания». При последней угрозе Сарутоби почувствовал себя муравьем, разговаривающим со львом. Его слова, обрушившиеся, как гром, мгновенно охватили атмосферу, которую он только что создал. Третий Хокаге остался один, глядя на своих учеников, все еще потрясенных встречей. 8. Конец обучения. ДБЗ World, гиперболическая камера времени. Открылся портал, и из него вышел Сайн. Вегита появилась перед ним с улыбкой на лице. «Вы добились успеха». «Да, я даже сделал немного больше. Хаэм, я сделаю это, когда получу полный контроль над своим телом». 2,5 года. Ки-бласты отправила повсюду, как два приятеля по тренировкам шли на это, как боевые маньяки. Движения Марика были жестокими, но контролируемыми. Он использовал берсеркерские силы своего тела и использовал их в своих интересах. Вся палата дрожала. Вегита, сражавшаяся с ним, тоже была в приподнятом настроении. Причина – его длинные золотые волосы, не спадающие на талию. Действительно, он достиг ССЙ-3. Марик теперь шел с ним лицом к лицу в этой форме. Битва продолжалась в течение часа, прежде чем они оба упали, их дыхание было истощено. Марик начал смеяться, обрадованный своим прогрессом. «Я не могу поверить, что вы достигли Супер Сайн 3, Вегита-сан. Ты думала, я позволил тебе меня обогнать? Ты такой плохой, Вегита-сан, я уже говорил тебе о Супер Сайянском боге. Как только вы получите это преобразование, даже когда я достигну 100%, я не буду вашим противником. Тебе нужно больше заботиться о себе, тебе все равно нужно рафинировать свои боевые искусства. У тебя больше ки, чем у моего ССЙ-3, но ты не сможешь победить меня. Хе-хе, вы это признали, Вегита-сан. Хе-хе, хэм-мм. Посмотрим, когда я стану Супер Сайн Богом. Вегита-сан, вас всегда так легко разозлить. Хэм-мм, я сказал тебе, что хотел поговорить о чем-то. Он кивнул. Вегита-сан, моя империя фактически развалилась, у меня так много проблем, что я уже сбился со счета. Но у меня есть видение, могущественное, с использованием моего короля. Каждый великий полководец, каждый достойный вассал станет сейном. Вегита-сан, моей мечтой будет создание империи, управляемой сайнами. Как я сказал, Вегата-сан рассмеялся. Ха-ха-ха-ха, империя управляется шайнами. Действительно, отличный план. Также имейте в виду, куда бы вы ни пошли, вы всегда будете князем сайнов. Вегита понял скрытый смысл и кивнул с удовлетворенной улыбкой на лице. Но я буду императором, хотя, хэм-мм. только если вы поддержите славу нашей расы. Если я поймаю, что ты дурачишься, я лишу тебя этого титула. Хе-хе, Вегита-сан так счастлива. 3,5 года. В комнате дрались 3 человека. 2 красные ауры и 1 белая. Вегита, если подумать, тебе было так весело без меня. Бу, Марик, я же сказал тебе не приводить его. Он такой надоедливый.